хоть и добрый, а холодный. Сама доброта его какая-то холодная. Это сделал закон, которому он повинуется, справедливость. Я всегда повиновалась одному закону — любить детей и мужа и помогать им в жизни. И вот я сижу здесь у господина Фрома, и все, что было мною, отошло от меня. Вот оно, то одиночество, о котором он говорил. Сейчас нет еще и половины седьмого, а до 10 вечера я его не увижу. 15,5 часов одна, наедине с собой. Что нового предстоит мне узнать о себе, чего я еще не знаю? Мне страшно, мне так страшно. Я боюсь, что буду кричать, что даже во сне буду кричать от страха. 15,5 часов. Неужели он не мог посидеть со мной хоть полчасика? Но он торопился к своей старой книге. При всей его доброте люди для него ничто. Для него важна только справедливость. Не ради меня сделал он это, но потому, что она потребовала. А мне было бы дорого, если бы он сделал это ради меня. Она медленно кивает зеркалу, в котором отражается многострадальное лицо Сары. Она переводит глаза на кровать. «Спальня моей дочери». Она умерла в 1933 году. «Не здесь, не здесь!» Вдруг доходит до ее сознания. Она вздрагивает. «Как он это сказал?» «Да, конечно, в смерти дочери повинны тоже они. Но он никогда этого не скажет. И я никогда не решусь спросить. Нет». Я не смогу уснуть в этой комнате. Она такая страшная, нежилая. Я хочу в комнату для прислуги. Хочу лечь в постель, еще теплую от живого человеческого тела. Здесь я не смогу уснуть. Здесь я смогу только кричать от страха. Она перебирает флаконы и коробочки на туалетном столике. Высохший крем, пудра, свалявшаяся в крупинки, позеленевшие футляры с губной помадой. А ее уже нет в живых с 1933 года. 7 лет. «Я должна что-то делать, ведь это же страх». Страх не дает мне покоя. Тут, в этом мирном пристанище, опять во мне ожил страх. Я должна что-то делать. Я не могу оставаться одна, наедине с собой. Она порылась в сумочке, нашла бумагу и карандаш. Напишу детям. Герди в Копенгаген, Эви в Ильфорд, Барнарду и Стефану в Бруклин. Но какой смысл? Почта не ходит, война. Напишу Зигфриду, как-нибудь изловчусь, передам ему письмо в Моабит. Если на здешнюю служанку действительно можно положиться, советнику суда незачем об этом знать, а ей я дам денег или какую-нибудь вещицу, у меня еще есть. И она достала из сумочки и положила перед собой деньги, сложенные пачками, драгоценности. Она взяла в руки браслет. Зигфрид подарил мне его, когда родила Эву. Мои первые роды. Я очень тогда намучилась. как он смеялся, когда увидел ребенка. Даже живот трясся у него от смеха. Все смеялись, такая это была девочка. Вся головка в черных локончиках, губастенькая. Все говорили: «Белый негритенок». А мне Эва казалась красавицей. Тогда он и подарил мне этот браслет. Он очень дорого стоил. Зигфрид отдал за него всю недельную выручку от дешевой распродажи белья. Я так гордилась, что стала матерью. Что значил для меня тогда браслет? Теперь у Эвы свои три дочери. Гарриет уже 9 лет. Вспоминает ли она меня там, у себя в Ильфорде? А если вспоминает, разве она может представить себе свою мать здесь, в этой покойницкой, у судьи Фрома, у того, что подчиняется только справедливости? Представить мать одну наедине с собой. Она положила браслет, взяла кольцо. Весь день просидела она над своими вещами, разговаривая сама с собой, цепляясь за прошлое, стараясь забыть, кем она стала теперь. Иногда к сердцу подступал безумный страх. Раз она даже бросилась к двери, подумала: «Если бы знать, что они не будут долго мучить, что все кончится сразу, без боли, я бы пошла к ним. Я не вынесу этого ожидания, ведь оно совершенно бесцельно. Все равно, рано или поздно, они до меня доберутся. Почему важен каждый уцелевший? Почему важно, чтобы уцелела именно я? Дети будут вспоминать меня все реже, а внуки и вовсе позабудут. Зигфрид тоже скоро умрет в Моабите. Не понимаю, что хотел этим сказать советник. Сегодня вечером спрошу его. Но он, верно, только улыбнется и скажет что-нибудь такое, отчего не станет легче. Ведь я же пока еще живой человек, с плотью и кровью. Я Сара, состарившаяся Сара». Она оперлась рукой о туалетный столик. Хмуро разглядывает она свое лицо, испещренная сетью морщинок, которые прорезали забота, страх, ненависть и любовь. Затем вернулась к своим драгоценностям. Чтобы убить время, она несколько раз пересчитала деньги, разложила их по сериям и номерам. Время от времени прибавляла фразу в письме к мужу. Но письмо так и не получилось. Всего несколько вопросов. Как его содержат? Чем кормят? Нельзя ли переслать ему белье? Мелкие, незначительные вопросы. И что ей живется хорошо. Что ей не грозит никакая опасность. Ну какое же это письмо? Бессмысленная, никчемная болтовня, да к тому же еще и неправда. Опасность ей грозит. Еще ни разу за последние страшные месяцы не чувствовала она так определенно, что ей грозит опасность, как сейчас в этой тихой комнате. Она знала, здесь она неизбежно станет другой. Здесь ей не уйти от себя. И она боится того, что станет другой. Может быть, тогда ей придется вынести еще более страшные муки, ведь и так уж, помимо собственной воли, стала она из Лоры Сарой. Потом она все же легла на кровать, и когда около 10 вечера приютивший ее человек постучал к ней в дверь, она спала так крепко, что ничего не услышала. Он осторожно открыл дверь, подцепив ключом задвижку. Увидел спящую, улыбнулся, кивнул головой. Он принес из кухни поднос с едой, поставил его на стол и опять улыбнулся, когда, ставя поднос, отодвинул деньги и драгоценности. На цыпочках вышел он из комнаты, закрыл дверь на задвижку, не разбудил фрау Розенталь. Так и случилось, что за первые 3 дня сидения под охраной фрау Розенталь не видела ни одной живой души. По ночам она спала, а проснувшись, мучилась весь день страхом. На 4-е сутки в полубезумном состоянии она все же кое-что предприняла.